Третье. Старх сидел в темном углу, и гонец, державший ответ перед советом ордена, его не видел. Старх решил выслушать прибывшего в этом месте, потому что так он глубже проникал в смысл услышанного. Когда не видишь человека, анализ его слов, анализ информации, которую они несут, выходит более тщательным. Гонец замолчал, и тишина длилась ровно минуту. Глава ордена не подавал голоса, и Луж произнес: «Можешь идти». Гонец быстро поклонился и тотчас же удалился. Прежде чем глава ордена вышел под мрачный и реальный свет свечей, минуло еще какое-то время. Даже бесстрастный Луж занервничал, испытывая стремление встать и убедиться, что Старх по-прежнему присутствует в этом помещении. Тишина, наступившая после ухода гонца, засасывала черной бездны и капли, монотонно срывавшиеся за окном после недавней грозы, казались потусторонним звуком, просочившимся в этот мир. Трое талхов взглянули на главу ордена, напоминавшего сейчас обманчиво притихшего хищника. Никто не произносил ни слова. Они ждали. Наконец, Старх нарушил тишину. «Кто считает нужным что-нибудь сказать, говорите». И он уселся в свое кресло. Уинар пожевал губами, но так ничего и не сказал. Луж выжидал, незаметно следя за ближайшими помощниками. Первым заговорил Занул. «Возможно, ошибкой было послать одного человека на поиски мальчика. Конечно, за ним идет Ут, но он всего лишь следит за Драго. В поисках он помощи не оказывает». «Был иной вариант?» — мягко и в то же время с неприятной интонацией спросил Луж. «Мы понадеялись, что правитель не скоро сообразит, что к чему. Все-таки нужно было пустить по следу группу, ни одного человека, каким бы ловким тот не был». Луж возразил: «Это чревато самыми нехорошими последствиями. До правителя ни в коем случае не должно дойти, что мальчик у ордена». Занул кивнул: «Конечно. Однако надо выбирать. Если сейчас псы правителя схватят мальчика, мы его уже не получим. Будь же он у нас, и зная об этом те, кому не нужно, можно оттянуть время какими-нибудь уловками, например, отдать не того ребенка. Мы бы успели использовать мальчика». «Это все в прошлом». Луж еще больше понизил голос, и тот стал еще неприятнее. «Вопрос в том, что изменить сейчас? Послать еще людей, не оглядываясь на то, что люди правителя догадаются о нашем прямом вмешательстве?» Луж внезапно отвернулся от Занла, как будто потерял интерес к утверждению своего мнения, вопросительно взглянул на главу ордена. Он уже чувствовал, что тот готов говорить. Члены совета замолчали, поглядывая на Старха. «Меня больше беспокоит летучая мышь», — произнес тот. Уинар снова пожевал губами и на этот раз заговорил: «Но если тварь на стороне мальчика, от нее ему ничего худого не будет. Что касается Драго или Уда, она же не вездесущая. Это ведь не воин, всего лишь летучая мышь». Старх посмотрел на него, и этот взгляд почувствовали все, в том числе и сам Уинар. Если бы Талх такого уровня мог смущаться, можно было сказать, что он смутился. Ты, кажется, забыл. Пророчество несет в себе то, что случится на самом деле. В его истине мы, наши предшественники, убеждались много раз. Почему же Драго утверждает обратное? Он что, лжет? Старх качнул головой. Драго не лжет. Он не знает многого, в том числе и того, зачем нам на самом деле нужен мальчик. Вот поэтому меня и беспокоит противоречие с пророчеством. — В чем же причина? — спросил Уинер. Некоторое время Старх молчал, и члены совета терпеливо ждали. По своему положению глава ордена чаще и дольше других изучал пророчество, а также Библию, книгу, официально несуществующую, являющуюся плодом больного воображения еретиков, книгу, оставшуюся от прежнего мира. Совмещая эти две книги, глава ордена обладал информацией такой мощности, как никто другой на всех заселенных землях. Пророчество не ошибается. И значит, летучая мышь — противовес действиям мальчика, его дару. Противовес со стороны темных сил.